Глава 22. Как и задумывалось, мое эффектное появление из-за куста белесой колючки навстречу неспешно бредущему наставнику нехило впечатлило последнего. «Сергей?» – ошарашенно пробормотал Александр, развеивая рефлекторно призванный в руки каменный молот. Замешательство его было понятно, ведь рискнувший на открытую, без маскировки, прогулку по локациям теневой параллели наставник просто обязан был все время мониторить окружающее пространство через карту навигатора, где красными точками обозначались все потенциальные угрозы. Но мои теневые перемещения на Маринином горбу в промежуточных станциях отследить было практически невозможно, и я обозначился на карте лишь в точке выхода из конечного теневого убежища. То есть для Александра я словно вдруг вырос из-под земли. «Можно подумать, это не ради меня ты так откровенно выставился в этих краях на всеобщее обозрение», — фыркнул я вопросом на вопрос. «Да, я искал тебя», — кивнул Александр и, скривившись, добавил. «Черт, Сергей, ты на себя не похож. Я узнал тебя лишь по голосу и одежде». «Угу, нарядили в камере меня приметно», — осклабился я. «Плюс схуднул на чужбине слегонца. Но тут уж, как говорится, не в защите, гражданин начальник». Бежал с кичи в спешке, о запасах позаботиться времени не было, пришлось голодать. «Ах да, что это я? На-ка вот, держи!» «А ну, стой, где стоишь!» — зло шикнул я на Александра, доставшего из расширенного кармана внушительный пакет жрачки с маркировкой знакомой городской сети супермаркетов и шагнувшего было ко мне с подгоном. «Или я свалю отсюда так же быстро, как и пришел, и перехватить меня ты не успеешь при всем желании». «Сергей, ну ты чего, я ж просто...» «Опусти пакет в траву и отойди на 5 шагов назад». «Бред какой!» — раздраженно фыркнул Александр, выполняя мою команду. «Ты ведь понимаешь, что рывком я могу в любой момент мгновенно одолеть разделяющее нас расстояние». «Угу!» — кивнул я, выдвигаясь из-за куста к оставленному в траве пакету, подхватывая его и возвращаясь с добычей обратно в колючие заросли. «Только ведь и ты понимаешь, что, активировав талант, я потом легко смогу вырваться из твоего захвата. А дальше задам стрекача так быстро, что...» Не удержавшись, я вскрыл вытянутую из пакета 1,5 литра воды и тут же жадно к ней присосался. Поэтому дальнейшие слова превратились в неразборчивое бульканье. «Что-что?» Захлебнувшись, я вынужденно оторвался от бутылки и, отфыркиваясь, пояснил. «Что не то, что ты, а даже сам Борисыч не смог там меня перехватить?» «Раз уж ты так запросто сможешь вырваться, может, позволишь все-таки мне приблизиться? А то стоять тут у всех на виду и перекрикиваться — точно не лучшая идея». «Ладно, можешь подойти». Внял я глазу разума и, сделав еще несколько жадных глотков, стал завинчивать пробку на почти пустой бутылке. «Послушай, Сергей, мне ты можешь полностью доверять». — заверил меня усевшийся рядом в розовую траву Александр. — В вашем с Борисычем конфликте я полностью на твоей стороне. — Да верю, верю, — закивал я, меняя возвращенную в пакет воду на буханку хлеба и кусок сыра. — И про этот злосчастный инцидент с камерой. Ты там на самом деле не так все понял, — продолжил разливаться соловьем наставник. — Никто вовсе не собирался обнулять твои параметры. Просто за серьезный проступок решено было преподать практиканту урок, и поскольку ты и так уже достаточно натерпелся в камере, то если б не сбежал, тебя б через часок-другой обязательно так и так выпустили на свободу. Как говорится, с обнуленными косяками и чистой совестью. «Ну да, ну да», — кивал я, давясь хлебом и сыром. «Не веришь?» — разочарованно хмыкнул Александр. «А ты б на моем месте поверил?» — прочавкал я кое-как в ответ. «Не торопись, жуй спокойно. Никто у тебя еду не заберет. И не налегай так сразу. Заворот кишок случится, может, после долгой голодухи». «Фигня», — пропыхтел я в ответ, меняя сыр на батон колбасы, а зарождающуюся резь в животе шуганул активацией целебного пота. «Серег, мне Борисыч лично полную амнистию для тебя обещал», — продолжил уговаривать меня наставник. «Ну правда, хорош уже чудить, а? Пошли в офис тебя отведу. Там с Борисычем скоренько перетрешь, руки друг другу пожмете и свободен». «Угу, угу». Наполовину отъеденная буханка с колбасным батоном сменились помидорами и яблоками, от которых я продолжил с неуемной жадностью откусывать попеременно. «Парень, да включи ты уже голову, наконец! Ты ж и так вон как себя наказал этим дурацким бегством! Просто чудо, что до сих пор здесь ласты не склеил! В натуральный скелет ходячий превратился, и долго ты сможешь еще...» «Ладно, веди!» Сыто рыгнул я, рукавом стирая с подбородка и щек слюни и потеки сока. «Выживать тут в одиноч... Что, прости?» «Веди в офис, говорю», — повторил я, добывая из пакета бутылку с остатками воды. «Ты прав, надоело партизанить. Хочу обратно к благам цивилизации». Свернув крышку, я вновь конкретно присосался к пластиковой бутылке. На самом деле, неразрешимая проблема заключалась в просаде интервала КЭП ниже 40 минут. Энергия данного параметра питала все теневые навыки и умения кольца развития. Соответственно, истощение КЭП ставило крест на дальнейшей охоте за теневыми тварями и моем дальнейшем выживании здесь. Пополнять же параметр КЭП в локациях теневой параллели возможно было лишь посредством теневых бонусов, которые в свою очередь выдавались системой лишь за новые уровни. В принципе, внушительный запас накопленных очков развития позволял мне одномоментно накрутить себе два десятка уровней, и, вложив следом полученный от системы внушительный объем теневых бонусов в КЭП, еще на 3-4 дня обеспечить себя дополнительным запасом энергии. Но такой отчаянный шаг неминуемо превращал меня далее в никчемного инвалида с атрофированной возможностью зарабатывать на охоте достойные суммы очков развития. Еще и спасительная палочка-выручалочка, горошина энергосути, недавно полностью исчерпалась. А восполнить этот ценный ресурс у меня и вовсе не было вариантов. В сложившейся ситуации предложение наставника о возвращении домой оказалось той подброшенной фортуной соломинкой, за которую грех было не ухватиться. И хотя я слабо верил обещаниям Александра о быстром и легком завершении нашего с Борисычем конфликта, попытаться разрешить его все же стоило. Прокачанные же за время скитаний в теневой параллели новые читерские возможности моего кольца развития оставляли простор для импровизации в случае предательства наставником и попытки под видом переговоров снова упечь меня в камеру. «Отлично!» — потер руки довольный наставник. «Ты как, сдюжишь двухчасовой переход до офисной базы? Ежели чё, у меня лишние чахи есть, могу поделиться». «Не стоит. У меня своя среда активирована, и для нахождения в теневой параллели мне нужны лишь очки развития. А выбивать их из тварей, уж поверь, в последнее время я лихо насобачился». «Верю», — кивнул наставник. «Тогда, если ты закончил с перекусом, предлагаю двинуться в сторону базы». «Пошли», — кивнул я, первым поднимаясь на ноги. Подхватив оставленный мною в траве пакет с объедками, Александр утилизировал его в бездонный карман с расширителем и зашагал вдогонку за мной по едва заметной в густой розовой траве звериной тропе.